Глава 22. Расставлять ловушки, заготавливать ритуалы, чинить снаряжение, полученными на 8 уровне дарами, единичками и обновлять руны на клинках. Куча не самой интересной работы, но сейчас не жаловалась даже Лера. 7 и 8 уровни ясно показали, что шутки кончились, и в этой гонке за право стоять на вершине совсем несложно будет проиграть. Параллельно с подготовкой они еще и наблюдали за тем самым парнем с двумя клинками. Тот, все время, пока Стас с командой еще только поднимались на вторую ступень, возился с чем-то непонятным. А потом вообще отошел и вырезал еще один отряд обезьян на первой ступени, правда, факел при этом зажигать не стал. А потом пафосный мечник в черном плаще просто взял и пополз по вертикальной стене. Причем достаточно шустро. Благо, они быстро догадались, что дело в перчатках. Черных, конечно же. Какое-то хитро вымудренное зачарование рунами, которое тот рассчитывал все это время. Впрочем, забравшись на вторую ступень, пафосный мечник устроился поудобнее и явно решил понаблюдать, чем кончится их попытка. «Как же меня бесит его подход!» — недовольно прошипела Лера. «Он же выбивается из образа!» «Ну, может, если мы окажемся на грани гибели, он блистательно придет на помощь и всех спасет?» — лениво заметил Стас. Его тоже бесило, насколько прагматично нагло вел себя тот парень. Но сделать с этим ничего было нельзя. Стоило сосредоточиться на своих делах. Но вот ловушки были расставлены, а Алиса вновь обкарнала свои волосы, заготовив несколько полезных ритуалов. Ну и, конечно, снова сделала такой же страховочный выступ 3 метрами ниже края стены. Правда, это было сложнее из-за менее податливого материала этой ступени пирамиды, но они проявили смекалку. Разобрали часть башни внизу и сделали деревянный настил. На него, кстати, приземляться было сильно мягче. И вот приготовления были завершены, а тактика проработана. Подойдя на дистанцию выстрела, все трое вскинули руки, сосредоточившись на даре снаряда. План был довольно прост. Сначала выбить дальними атаками обезьянок-метальщиков, а потом уже сфокусироваться на громилах. Однако с первых же мгновений что-то пошло не так. Обезьяны оказались не просто быстрыми, а очень быстрыми. Громилы двигались резкими скачками, постоянно меняя направление движения. Первые снаряды Стаса и Алисы просто пролетели мимо целей. Лере удалось зацепить одну из мелких обезьян-метальщиц, которая противно заверещала, схватившись за поврежденную лапу. Лера тут же запустила в нее новый снаряд, чтобы закрепить успех, но неожиданно горилла, на плече которой сидела метальщица, выставила лапу, прикрывая ее. Снаряд угодил в монструозную ладонь, не причинив горилле особого вреда. «Пробуем план Б», — скомандовал Стас девчонкам. Все трое прицелились в одного и того же метальщика, при этом Стас с Алисой пустили снаряды по прямой, привлекая внимание гориллы-защитника. А Лера пустила свой снаряд по дуге навесом и смогла таки выцелить верткую мартышку. Та взвизгнула и бесшумно рассыпалась на груду белых шариков. «Минус один?» — весело констатировала Алиса, но улыбка продержалась на ее лице меньше секунды, сменившись холодной сосредоточенностью. Потеряв своего товарища, обезьяны будто взбесились. Стас, как и девушки, сделал еще несколько выстрелов. Но даже Лера ни в кого попасть не смогла. Гориллы начали передвигаться еще быстрее, хаотично прыгая из стороны в сторону по совершенно непредсказуемым траекториям. Обезьяны-метальщицы тоже казались невероятно мобильными тварями. Они уворачивались от снарядов то и дело с немалой грацией, вдруг перескакивая с одной гориллы на другую. При этом еще умудрялись с невероятной меткостью швыряться камнями, которые доставали из тех самых коробов, закрепленных на плечах больших обезьян. Когда отряд сблизился с приматами на расстоянии ближнего боя, схватка вообще превратилась в хаос. Обезьяны метались с бешеной скоростью, сводя на нет любые усилия мечника с напарницами. Работая мечами, Стас не успевал зачастую даже понять, какому именно из противников наносят удары. Одновременно парень пытался уворачиваться от летящих, словно отовсюду, камней и страховать девушек. У Леры дела обстояли ничуть не лучше. Котя хорош был в том, чтобы обездвижить противника и удерживать, пока девушка с ним расправится, но когда напарницу атаковали одновременно с нескольких сторон, помощь его ощутимой пользы, увы, не приносила. Лере просто не давали возможности добраться до обездвиженного противника. Алиса тоже оказалась в сложном положении. Из-за того, что схватка с обезьянами превратилась в свалку, ей было трудно использовать заготовленные ритуалы так, чтобы не навредить кому-нибудь из напарников. Ведь все трое еще и потратились энергией на снаряды. В итоге и минуты не прошло, а битва с обезьянами резко превратилась для Стаса и девчонок в отчаянную попытку вырваться с боем из окружения. Слинять на спасительный выступ на стене внизу им удалось не иначе, как чудом. Вся та нудная подготовительная работа, которую пришлось проделать вначале, сейчас без преувеличения спасла их жизни. «Дай плащ Алисы, мне уже лучше», — просипела Лера, тронув Стаса за рукав. Парень внимательно посмотрел на напарницу, потом на мрачного котю, обвившегося вокруг шеи хозяйки, и покачал головой. «Еще рано, не геройствуй», — ответил он девушке, снова возвращаясь в прежнюю позу и с тревогой поглядывая на Алису, которая рядом, морщась от боли, грустно ждала своей очереди. О своих ранах Стас старался не думать, отодвигая боль подальше. Фатальных повреждений, судя по ощущениям, не было, и на том спасибо. Чудом же вырвались. Сумеем зарубить хоть одну из тех огромных обезьян, энергии с лихвой хватило бы на восстановление. А так приходилось терпеть. У него, в отличие от девушек, регенерации не было, но и пострадал он менее существенно. Травмы после схватки были у всех троих, причем самые разнообразные, так что к плащу внезапно образовалась очередь из трех персон. Сильнее всех пострадала Лера. В бою забыла про осторожность и подставилась под удар гориллы. Алиса и Стас отделались куда легче. Уловив краем глаза движение возле Леры, Стас обратил внимание на Котю. Тот внезапно напрягся, поднявшись и глядя всеми своими глазами вдоль стены. Проследив за его взглядом, Стас присмотрелся и понял, что так насторожило Пэта напарницы. «У нас гости», — тихо сказал он Алисе, указывая взглядом нужное направление. Справа к ним приближалась стая птиц. «Штук шесть, похоже», — посчитала птичек-чародейка с гримасой боли, садясь на корточки и начиная что-то чертить. Стас, кряхтя, поднялся и встал на изготовку с полуторником в руках, прикидывая, как будет оборонять их площадку. Рявкнул мимоходом на Леру, которая встрепенулась, намереваясь подняться и принять участие в веселье. «Даже не думай. Сами справимся. Долечивайся и не мешай плащу». «Если птички ненормальные, то мне нужна тушка одной из них», — предупредила Алиса. Стас кивнул, мысленно надеясь, что птицы будут обычными. Это давало ему хороший шанс быстро восстановиться при помощи полуторника. Стая приближалась. Птицы не напали скопом, а окружили площадку, приготовившись атаковать с разных сторон. Первая спикировала на Леру, посчитав ее самой легкой добычей. Бдящий котик приподнялся, собственным телом отбрасывая врага в сторону. Стас, извернувшись, поймал вторую птичку на меч. Тушка полетела вниз, никакого прилива энергии мечник не почувствовал. «Неправильная стая», — сообщил он чародейке, атакуя следующего пернатого агрессора. «Поняла», — Алиса деловито кивнула, дочерчивая ритуал. «Тушка нужна, не забудь». «Стараюсь», — ответил Стас и сосредоточился на деле. Выждать момент, удар. Клинок запросто разрубил странное создание пополам, но с расстоянием рассчитать не получилось, и тело твари рухнуло вниз. Они слишком легкие, а площадка маленькая. Третья убитая птица тоже улетела за край площадки. Немного поразмыслив, парень выразительно глянул на котю. Пушистый телепат моментально понял задачу и, подгадав момент, обвил собой подлетевшую близко птичку. Стас пулей метнулся и аккуратным выпадом меча добил тварь. Тушка была оперативно передана Алисе, и она тут же активировала заранее подготовленный магический круг. Краем глаза, наблюдая за ритуалом, Стас увидел, как тушка покрылась дымкой, после чего исчезла, а на ее месте образовался небольшой серебристый шарик, который рванул куда-то вправо вдоль стены. Буквально через минуту оставшиеся птицы из стаи исчезли, просто растворившись в воздухе, а на лице Алисы появилась довольная ухмылка. «Я была права, эти птички сделаны ритуалом», — констатировала она. «Чародеев два. Один сильный, второй скорее на подхвате. Находится справа от нас, метрах в трехстах. Ближайшие пару часов кастовать эту гадость точно не смогут. Я им небольшой перерасход энергии организовала». В голосе девушки слышалось довольное ехидство. Кажется, кое-кто все сильнее входил в образ коварной ведьмы. «Молодец, отличная новость, спасибо», — похвалил Стас подругу. Та в ответ что-то довольно муркнула себе под нос. Передышка им была необходима. Все трое ранены, и группа сейчас легкая добыча даже для не очень сильного противника. То, что противные конкуренты на какое-то время выбыли из игры, было очень кстати. Следующие полтора часа передвижной лазарет в виде скромного бело-красного плаща работал на полную мощность. Правда, в основном на плечах у Стаса. Девушек довольно быстро подлатала регенерация, после чего они развили бурную деятельность. Он же сосредоточился на анализе информации и разработке нового плана. Картина вырисовывалась не сильно радостная, но задачу надо было решать. Парень раз за разом прокручивал в голове небольшой успех и многочисленные провалы в их первой битве с новым противником. И выходило, что единственный оптимальный сценарий — это заставить врагов разделиться. Любая из тех горилл по опасности сильно уступала пауку, но в отличие от последнего, обезьяны прекрасно работали в команде. И если как-то лишить их этого преимущества, победить будет не так сложно, вот только как. У тебя есть ритуалы, чтобы удерживать такого противника на месте? Ну, знаешь, приковать к одному месту или просто сильно замедлить? — спросил парень Алису. Есть. Я пыталась таким ловить пауков, но те слишком сильные и просто рвали путы. Но на обезьян должно сработать, — уверенно заявила чародейка. И как долго? Ну, если ты про больших обезьян, то одну смогу держать неподвижно пару минут, — прикинув что-то в голове, ответила Алиса. Если двух, то меньше минуты. «А если трех?» «Трех не смогу контролировать, они слишком сильные». Девушка грустно покачала головой, а затем, подумав, добавила. «Трех могу существенно замедлить, где-то на минуту. Если Алиса двух обездвижит, а Котя обнимет третьего, то у нас с тобой на каждого будет по одному противнику», — вступила в обсуждение задумчивая Лера. «Нужно просто успеть расправиться с ними за минуту». «Ага». Стас хмыкнул, а еще успеть добить противника Коти, иначе через минуту мы получим трех противников. А Лера кивнула. «А еще не забываем про мелких поганцев, кидающих камни», — добавила Алиса. «Их надо выбить первыми, причем как можно быстрее». Напарники продолжили обсуждать разные варианты, параллельно занимаясь жизненно важной рутиной под названием «План отхода». Уровни в целом учили не пытаться справиться с проблемой лихим кавалерийским наскоком. Планомерная осада показывала себя куда лучше. Вот только все эти пути отхода нет никакого смысла изобретать, если они не придумают способ справиться с врагом. Как ни крутили они разные варианты, а Стас все равно был недоволен. Слишком много оставалось неизвестных в этом уравнении. Противников куча, времени на их уничтожение катастрофически мало. Планировать, получится ли убить метальщика за первые 15 секунд и хватит ли оставшихся 45 на гориллу, даже не смешно. Тут уже невероятности работает, а чистая удача. Тем более он пока вообще до конца не был уверен в том, за сколько ударов получится справиться с гориллой. Уж очень крупная и сильная тварь. «Есть еще вариант», — взвесив все «за» и «против», — предложил Стас. «Можем расправиться с группой в два или три захода». Девушки при этих словах с интересом посмотрели на него. «В первый заход Алиса обездвиживает двух горилл, а Котя пеленает третью. Мы с Лерой разбираемся с оставшимися двумя или хотя бы с одной из них. Это оптимистичный сценарий. Если что-то пойдет не по плану, то хотя бы выбьем метальщиков, потом отступаем». Главное, Котю при этом не забыть. Восстанавливаем энергию, барьеры, ловушки. Идем на второй заход по тому же сценарию. Потом, если понадобится, на третий. «Может сработать», — кивнула Алиса. «Звучит как план», — кивнула Лера. «Главное, не навернуться во время всех этих отступлений». «Поэтому для начала расширим пандус», — вздохнул Стас. «Если мы будем несколько раз сюда отступать, нужна платформа понадежнее, чтобы не навернуться вниз из-за неудачного приземления». «Кстати, интересно, отряд обезьян восстанавливается?» Вдруг, нахмурившись, пробурчала себе под нос Лера. «Что ты имеешь в виду?» — вопросительно взглянула на подругу Алиса. «Ну, вот тот метальщик, которого мы убили», — начала объяснять Лера. «Он по-прежнему мертв? Или восстановился из этих шариков, и там сейчас снова пять мелких засранцев? Мы же не знаем. Может, система не хочет, чтоб ступени можно было взять измором?» «Ля, вопрос отличный», — криво ухмыльнулся Стас и полез наверх на разведку. «Ну что?» — обеспокоенно спросила Алиса. «Метателей все еще четыре», — крикнул он. Снизу раздался облегченный вздох на два голоса. «Значит, пришло время атаковать», — кивнула своим мыслям чародейка. «Все же помнят план?» Ответом ей стали два уверенных кивка. В этот раз они решили не тратить много энергии на снаряды. Они сделали лишь один синхронный встроенный залп с предельной дистанции. Горилла подняла лапу, прикрывая метателя сверху и спереди. Но Алиса специально отошла сильно в сторону, и ее камешек прошел сбоку и пронзил обезьяне башку. Тихий, практически неразличимый из-за расстояния шум осыпающихся на землю белых шариков, быстро утонул в топоте массивных лап. На этот раз Лера бросилась вперед, чтобы принять на себя основной удар, а Стас бежал за ней с двуручником наперевес и выжидал момент. Мир вокруг все замедлялся по мере того, как ускорялось его восприятие. Скорость реакции, давно уже пересекшая человеческий лимит, позволяла следить за всем вокруг и ждать. Ждать. Еще немного ждать. И в момент, когда Лера размашисто швырнула в одну из горилл своего симбионита, в голове у Стаса вдруг вспыхнула короткая, но очень яркая мысль. «Сейчас».